слышали, что там какие-то голоса появились рядом с этим звуком. Голоса отфильтровали. Звук мотора нас интересует. Может, там он особенный какой-то. Может, у него там ритм странный. Может, у него дребезжание какое-то. Даже мой голос вы как сквозь вату слышите. И теперь переводим внимание на звуки, которые доносятся сверху. Вот каблуки, там мебель двигают. Все остальное отключили. Фильтр сделали по остальному. И мысленно себе сказали, я слушаю звуки. Мысленно сказали, я осознаю. И теперь переводим внимание на звуки, которые за двери. Такой негромкий разговор. И снова себе говорите, я слушаю звуки. И второе предложение, я осознаю. Вот эту практику надо делать, ну, желательно минут 15-20. В какой-то момент она дает очень удивительные плоды. Вроде бы она такая простая, но это необходимые условия для перехода ко второй части Антармауна. Мы ее сделаем, но чуть попозже. Сейчас у нас будет Махамудра чакрой Анусадханой, то есть поиск чакр. Садимся на левую ногу. Вытянулись. Уже все известно нам. По одному разу поем в каждую чакру. Только в ваджне 3 раза поем. И начинаем сразу 8. Потом будет 8, 4, 8. И будем увеличивать потихонечку. Прочувствовали, пожимали мулабандху. Внимание туда. То есть, когда мы не просто поем этот хор мальчиков под управлением Бунчикова, а мы вот каждый раз чакру стараемся прочувствовать. То есть так у нас многомерное задание. Потянулись макушечкой вверх. Вдох. Задержка, наклон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поднимаем. Ой, четыре. Выдох, восемь. Раз, два, Садхистхана, вдох. Наклон. Поднялись. здесь. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед. Манипура. Вдох. Расслабляемся. 7, 8. Левая. Видите уже, как эти вещи, они у нас спокойнее идут. Но качество стараемся не терять. Не напрягайтесь, пожалуйста, ради Бога, потому что давление может подскочить, вы подумаете, что у меня все легко уже идет, а плечи зажатые, и тут на задержке надо расслабляться, напоминаю. И когда мы вытягиваемся на вдохе, мы тоже как бы плечи не поднимаем. У нас вот эта воздушная шина, она нас вытягивает вверх, но не плечи. Угу. Она шата. Вдох. Расслабляемся. 4, 5, подъем. Раз, два, три. Расслабляемся. 6, 7, 8, 9, 10. Меняем. Глаза в межброви. Вишудха. Расслабились. 2, 3, 4, 5. Поднимаемся. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Ноги вперед. От вишудхи в бинду ушли наискосок. Вдох. Расслабляемся. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Левый под себя. Будет 12, 6, 12. Три раза делаем аджню. И от бинду в аджню вот этот ом, о начинается в бинду, м заканчивается в аджне, в третьем глазу, под костью у нас. Вот это «м» ощутите, третий глаз. Вдох. Наклон. Джуанхару держим. Расслабились. 2, 3, 4, 5, 6. Подъем, да расслабляемся. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Меняем. дыхание, вдох. Наклон Джаланхары. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подъем. Выдох. Два, три, четыре, пять. Вперед. Две ноги. Вытянулись макушечкой вверх, как бы зацепились за коленки руками. Вдох. Наклон. Расслабились. Два, три, четыре, пять, шесть. Подъем. Раз. Двенадцать. Можете делать дополнительный вдох-выдох, если хочется. Левая нога под себя. Аварохан канал пошел у нас от аджни, третий глаз, наискосок, седьмой шейный позвонок. И 14, 7, 14 будет. Вишудха, вдох. Подъем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, четырнадцать. Хата на спине. Вдох. Подъем, выдох. Два, три, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Если вам тяжело, вот не делайте задержку, уже лучше до выдохнули и потом спокойно еще подышали, чтобы у вас не накапливалось напряжение. Это очень важно. Манипура. Вот как раз, кстати, вот это вот сейчас положение, оно как раз на манипуру. У нас полная грудная клетка в воздухе, как раз на воздействие на область манипуры. Вдох. на колун. Подъем. Раз. Сразу обмикаем. 14. Смотрите, видите, еще что-то остается даже. Сватхистхана. 16, 8, 16. Потом на другую ногу будет 18, 9, 18. И потом дополнительное будет 20, 10, 20. Изо всех сил не нужно стараться, просто делайте, что получается. Вы вдруг с удивлением увидите, в какой-то момент у вас получится все длинные. Сватхистхана. Вдох. Ом Сватхистхана. Совсем незаметно идет вдох. 4. 4. Ушли вниз. Поднимаемся. Расслабляемся. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Поменяли. Муладхара. 18, 9, 18. Вдох. Ушли в наклон. Поднялись. Вперед еще раз в Муладхару. Здесь сколько получится, но установка дается 20, 10, 20. Муладхару, вдох. Наклон. Поднялись. Выдох. Два, три, четыре. Маха мудрая. при всей, там, скажем, изнурительности или непонятливости, для чего мы это делаем. Как говорит мой гуру, делай, то есть make your practice. Его спрашиваешь, а зачем? Потом поймешь. В какой-то момент я понял. То есть у меня и лотосы пошли, и спину вылечили, и шпагаты. Не, ну колоссальная разница между началом, помните, я говорила, что она меня прямо вызывает отторжение, Да. и сейчас это совершенно другое. Вот. Юля, спасибо, что вы мне сказали. Понимаете, мне вот нужны такой фидбэк, то есть ваша обратная связь. Потому что многие люди, они не успевают дойти до того момента, когда оно начинает работать. Это как, знаете, вот старые Жигули там чуть-чуть и не схватилось. Значит, все, не работает. А там надо было просто немножко правильно И покрутить. колени тоже начинают растягиваться, и О! напряжение в спине Вот, да. как-то расслабляет все. Да, девочка, все правильно делаете. И с каждым разом, если я так чуть-чуть ногу поднимала, да, вот там какую-то из них, да, то сейчас она уже Уже как-то так все падает, лучше опускается, и как-то Один укладывается. есть у меня только вопрос, когда мы делаем наклон, есть большая разница, то есть если ты делаешь, ну то есть ставишь замок, да, и делаешь растяжку как бы спины, то есть вот туда внимание, вот в эту часть, все хорошо, и только чуть-чуть про это забываешь, все-таки шарашит в голову, это Да, значит плохо держал, да? профу держал. То есть поэтому мы заворачиваемся, как вот гусеница, она вот так вот То кругляшком есть вариант, заворачивается. что ты прямо специально тянешь позвоночник, это нормально, да, это правильно. Именно это не пащчиматанасана, сразу говорю. Здесь мы растягиваем всю заднюю поверхность. А вот эта воздушная шина, она нам помогает это делать. Тогда прям приятно, это Тогда совершенно другое кайф. ощущение. Действительно, прям чувствуешь, как будто ребра у тебя начинают растягиваться, и там всякие щелчки потом. Чувствуешь, вот. И оно особенно для тех, у кого гиперлордоз, да, начинает сразу вытягиваться там. А это все связано с крестцом, это связано с эмоциями, которые там живут. Вот. Еще на 20, на выдохе появляются такие варианты, когда уже 18, 19, 20, как какая-то, вот как судорога, но дальше проталкивается. Вот Во. это делать Да, то есть если чувствуешь, что остался еще воздух чуть-чуть, можешь, но вот можешь. спазм идет какой-то Да, небольшой в это горле. страх идет. Страх, что ты потом не вдохнешь, и все, и хана. Шайлендра об этом пишет и говорит, что вот он про смерть очень много пишет, если вы читали, что это нормальное состояние, ну, медаль жизни. То есть она не бывает односторонней. То есть человек пребывает либо в этом состоянии, либо уходит в тонкое состояние, потом снова возвращается в плотное состояние. И это вот как вот блестка вращается на там дереве, знаете, там вот скоро елки будут, они вот так вот будут колебаться. Это жизнь и смерть. И вот это ощущение, что ой, боюсь, надо с этим работать. Не то, что преодолевать через силу, но ты понимаешь, что ты можешь еще чуть-чуть выдохнуть, и с тобой ничего страшного не произойдет. И поэтому тогда запас выносливости, он будет все время расти, расти, расти. Но вы все время идете как по лезвию бритвы. То есть не нужно потом чересчур экспериментировать с этим. Чувствуете, что too much, пошел спазм в горле, все. И это ваш предел. Четко знаете. Без надрыва. Да, без надрыва. Хорошо, давайте садимся. Мы сейчас с вами сделаем в Бхара Дваджасане. Можете любую удобную позу, которая вам, как говорится, тропна. Но мне нравится вот в ней делать растяжку лотоса. То есть, пользуя и лотосы, мы будем делать на лотос растяжку. Да? То есть, покачались, поподнимали ягодицу и влево чуть-чуть. Раз. То есть, я сижу на правой. Соответственно, я ухожу влево. Кто на левой сидит, тот. Тоже уникальная асана, она работает вот многомерно. Тут все мышцы тянутся, и бедра, и подвздошно-поясничные, и позвоночник выправляется, особенно нижний отдел у сколиозников, он там вот, у кого нижний S-образный вот этот идет сколиоз, его очень трудно выправлять. А еще тоже вот есть вопрос. Я либо сижу, ну, сижу силу особенности, да, и растяжки. Либо я сижу как бы влево, либо можно вот сюда что-то подложить. Вот как лучше? Лучше все-таки уходить, вот, чтобы все было прижато. То есть от подкладывания уходить. Вот да. Как есть, так есть, да? Да, вот как оно есть, так и есть. Некоторые вообще вот так вот лежат. Они больше не могут подняться. У них они такие жесткие, как пни. Ну, ребята в основном. И потом потихонечку, вот. Притом, у меня бабушкин шкаф был, до сих пор есть. Я на даче подсовывал, и тогда было очень классно. Или блин клал там от штанги. Вот. Или опираешься на стенку, на стул. Различные вот эти вещи используем. И вот загибаемся в противоположную сторону. У нас в этот момент происходит растяжка. Как раз в подвздошно-поясничной мышце. Угу. Напхи мудро в пупок. Чуть-чуть голову свесили. Ун мани кри. То есть мы отслеживаем состояние нашего ума. И на 6 вдох, потом задержка, голова при этом поднимается, глазки открываются. Потом у нас задержка, мы уходим в Джаланхару Банха, глажаем глаза межброви, Шамхави Мудра, тоже на 6. Потом откидываем голову, у нас выстрелы прямо из третьего глаза туда вверх, и выдох медленный на 6. Глазки потихоньку закрываем, голову возвращаем в положение спящего человека, сидя. Итак, выдохнули, пошел вдох, голова поднимается, глазки открываются. И омкаем по чакрам Джаланхара Шамхави, расслабились. Там ом 1, ом 2, ом 3, ом 4, ом 5, ом 6, откинулись. Ом 1, мягкий выдох, ом 1, 2, глаза закрываются, плечи расслабляются. На 7, вдох. Задержка, глаза, межброви, плечи, 3, 4, 5, 6, 7, назад, ом 1, выдох, раз, 2, по заднему каналу, омкаем, 3, 4, 5, 6, 7, на 8, вдох, ом 1, переподнимаем голову, глазки, 8, задержка, 1, 2, 3, расслабляемся, 5, 6, 7, 8, откинулись, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ой. На другую сторону поменяли, покатались вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, и вы почувствуете, что у вас крестец потихонечку начинает растягиваться, и вы и вправо, и влево можете, уже какой-то у вас зазор появился. Вперед, назад, в бок можно наклониться на уровне таза. Вот так вот сдвинуться. А можно выгнуться дугой. И то оно работает. Угу. Напхи мудро сделали в пупок. По 2 добавляем. 10. Выдох. Вдох. 1, 2, задержка, глаза в межброви, плечи опустили, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 откинулись, ом один, выдох пошел, 3, 4, 5, 6, омкаем по спине, 9, 10, 12, выдох, задержка, плечи вниз, глаза вверх, 4, 5, 6, расслабляемся, 8, 9, 10, 11, 12, откинулись, ом один, выдох, закрываем глазки, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Получается? Супер. Естественно, это потом все в лотосе будем делать. Ну, мы можем считать, что у нас вот полулотос. Не так хорошо. Вот так хорошо, да. А в лотосе там, понимаете, снизу получается как бы, ну, такое вот фрактальное заверчивание энергии. Вот почему лотос считается королевой поз. Потому что мы весь нижний этаж, мы его замыкаем, там идет зацикливание справа налево, слева направо. Получается что? Бесконечность. Знак бесконечности-то не просто так придуман был. И когда у нас мы работаем вот с этим вот, ну, грубо говоря, мы сидим на таком пепелаце, который энергию разгоняет только. Почему вот нам лотосы нужны будут? Еще раз поменяли. Потихоньку, оно все будет. Человек, он очень жидкий, поэтому его можно в любом состоянии завернуть. Каждый раз из этой асаны поменяли, вызывает тело вопрос. Не навсегда ли так? Хорошо. В принципе, удобно. Так удобно. Но непрактично. Непрактично. Почему? Она очень практичная асана. Водить машину трудно, да, не спорю. Машину. Знаешь, что удобно? Мне прошило в такой позе, когда либо на слонах ты едешь вот в этом доме, либо тебя несут. Тогда? В этой позе. Или полный. Удобно в море. Ты делаешь лотос, и такой как бы, как лотос, действительно плаваешь, как поплавок. Тебе не нужно особых вертикально. Так, поехали. 16. 16, он очень медленно у вас, вот почувствуйте, что вы, вот не вы делаете вдох, а вдох делает вас. Он такой длинный-длинный, и он вас начинает вот вверх, по бокам, то есть он самостоятельный становится, а вы просто отслеживаете, как он происходит. Выдохнули, голову вперед, пошел вдох. Задержка, обмякли. Глубже расслабляемся. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Откинулись. Ом один. Выдох. 2. 16. Получилось или недох не хватило? Я могу сбавить, откатиться. Угу. Еще раз на 16. Выдохнули. Вдох. Раз. Задержка. нотки. Здесь ом один, выдох. Хорошо. И садимся в удобную сидячую позу. Можно поменять Бхардваджасану, можно на коленочки сесть, на лошадку, как вам будет удобней, в Сукхасану. У нас идет шабда санчала на крия, то есть круговое движение звука. Сохам, давайте мы сейчас шепотом пропоем его. Се у нас как змея Муладхары, да? Она сидит в кундалине, там божественной кундалине, энергии нашей жизни, и она свистит, шипит. И мы начинаем со звуком О, ее через бинду в аджню, по арохан и по аварохан, хам. Представляем, как у нас лампочки зажигаются спереди и сзади, когда проходим. Поехали. Выдохнули. Шумно. Чуть мулабанха дожимаем. И теперь мы только смыкаем губы, а вот это шумное идет у нас снова. Унмани добавляем, опустили голову слегка вниз. То же самое, сохам, приподнимаем голову, открываем глаза до положения вертикального. Даже не дошли, выдох, поварохан. Хам. Это наше жертвоприношение, то есть мы себя вверяем Всевышнему. На звуке СО мы вбираем его себя в себя. Чакры не забываем. Мы как бы на такую энергетическую нить нанизываем их. Хорошо, можно продолжать дыхание уджайи. Мы переходим ко второй части, новая часть у нас. Антармауна Кри. Сейчас мы отслеживаем состояние нашего ума. Вот все мысли, которые есть, которые появляются, мы по одной начинаем перебирать. Ну, по одной. Вот увидели какая-то мысль. Мы их не формируем. На этой стадии мы их не формируем. Просто смотрим. Пусто у нас. Хорошо. Значит, есть мысль о том, что у нас пусто. Можно исследовать ее. Она может у вас уворачиваться. Может быть наоборот. За ней всплывет другая мысль. И мы, как сторонний наблюдатель, наблюдаем за вот этим состоянием, когда как пузырьки воздуха со дна илистого дна, мы дно не видим, вдруг начинает появляться вот этот пузырек мыслительный на поверхность. Мы его рассматриваем во всей его красе, всю эту мысль, и отпускаем. Если там пусто в голове, хорошо. Здесь мы не оцениваем, не ставим никаких оценок. В какой-то момент, когда у вас совсем пусто там будет, вдруг могут эмоциональные какие-то вещи начинать выскакивать. И это уже отличие от первой стадии, когда мы были, весь ум у нас был направлен вовне, то есть мы отслеживали внешние какие-то колебания. То сейчас мы отслеживаем наше внутреннее состояние, то есть то, что у нас внутри формируется, всплывает. Это очень мощная техника. Потому что вот эти вот мысли всплывают сначала из нашего интеллектуального ума, который, ну, логический, а потом из подсознания начинает выплывать так называемые семена самскары, то есть все наши впечатления негативные мы туда запихиваем, в подсознание. Потому что мы любим очень положительные моменты какие-то, мы наслаждаемся этими моментами положительными. А отрицательные мы стараемся скорее забыть. И не пережив до конца отрицательные моменты, мы их запихиваем глубоко внутрь. И тем самым мы формируем такое илистое дно, где они там как слипшиеся лепешки лежат на дне. И в какой-то момент они начинают проявляться. И вот эти семена самскар, вот то, что с глубины начинает подниматься, мы исследуем. То есть мы не оцениваем, а просто наблюдаем. Если есть состояние безмыслия, тоже очень хорошо. Как раз унмани, помните, да? Состояние безмыслия, когда в голове пусто-пусто. Это значит, что вы достигли пятой ступени йоги, пратихары. То есть управляете отключением ваших органов чувств от внешнего мира, сворачивание внимания внутрь и управление вашими ментальными установками. Хорошо, вам это на домашнее задание. Очень мощная практика, она требует дисциплины ума. Вот, поэтому совмещаете сразу первую и вторую часть. Сначала вы активно воспринимаете окружающий мир, потом начинаете отключать, это первую стадию рассказа, отключаете зрение, потом тактильные ощущения, потом звуки. И переходите сразу ко второй части. Ее можно без подготовки, без долгой разминки, пыхтения. Как раз очень интересно, когда у вас там с утра, допустим, посмотрели, что у вас в голове, днем, когда активность идет большая, и вечером. Так, а сейчас мы берем наши свечки. Пратака с пропеванием ОМ. Закрыли глаза. И уже чувствуем у нас вот на уровне аджни-чакры, там под черепом уже кристалл теплый сияет. Три раза туда поем ОМ. Вдох. Фокусировали зрение на самой яркой части. Дышим спокойно. Хотя, если вы можете заметить, что дышать уже, в общем-то, особо и не хочется. То есть можно без дыхания уже. То есть настолько уже развивается праническое дыхание, что дыхание, оно очень-очень длинным и редким может быть. Пристально смотрим на самую яркую часть, среднюю часть. И представляем, что у нас это пламя, его аналог или тождество горит в аджни-чакре. То есть конкретно можно чувствовать область третьего глаза. И дальше туда, в бинду чакра. То есть это как в Париже есть три арки, если знают, да, там триумфальная арка, потом в Дефансе и перед Лувром, да, как она называется, забыл. Карусель, что ли? Также здесь три пламени на одном уровне. Свеча, третий глаз, бинду чакра. Закрыли глаза медленно. Три раза ом, вдох. Все равно глазки открываем, продолжаем смотреть на свечку. общем, представляем, что с каждым вдохом пламя свечи попадает в третий глаз, оттуда в бинду висаргу. И это свечение распределяется по всей голове. Оттуда постепенно заполняет все тело. И тело начинает все светиться. Закрываем глаза, подворачиваем их в межброви. Трижды ом. Вдох. Открыли глазки, смотрим на свечу. С каждым вдохом напитываемся пламенем. Уже все тело заполнено светом. Каждая клеточка, каждый уголочек вашего тела наполнен ярким, теплым светом. И вы сами чувствуете, начинаете источать лучи, светиться. Аккуратненько ставим свечу на пол. Готовимся к йоне мудре. Сразу делаем вдох задержку, делаем йоне мудру. После йоне мудры высиживаем, рассматриваем. После этого небольшая шавасана. Вдох через трубочку. Йони мудра. стараемся распределить всю энергию, которая у нас. колени, заваливаемся на пару бочок, аккуратно свечки там кроем, приходим в себя, ощущаем свое тело прокачанным, напитанным молодой свежей энергией, приятным расслаблением, усаживаемся в удобную сидячую позу. Еще раз закончим мантру Пуруша, мантру Шиви. Вдох. Давайте Даридре Духа. Ом Даридре Духа Дханая Намах Шивая. Еще два раза. Ом Даридре Духа Дханая Намах Шивая. Задание, и на этом у нас будет совсем хорошо. Домашнее задание у нас добавляется только слева. Восьмой пункт, это хорошо, Антармау Макриди 1, это то, что было в предыдущем, да? Да, предыдущее, и она у нас в самом начале, как бы вы отслеживаете все шумы, какие там есть, и на другой страничке, она под четвертым, десятый, четвертый римский, Антар Маума Кри, стадия 2. Я выложу, собственно, ну, материал по Антар Мауме, она такая, ну, как страничек, вот так, 4, наверное. Да-да, надо как-то чуть-чуть проникнуться. Да, проникнуться, понять, для чего мы это делаем. Тут просто я не стал лекцию устраивать, мы сразу к практике перешли. Ну, почитаем, будут вопросы, значит, будут спрашивать. Да, почитайте, там, вот проникнитесь духом этой крии, она очень мощная. На самом деле она настолько мощная, что вы сможете не только свои там глубокие подсознательные вещи смотреть, из-за чего вы вдруг начали там так или иначе реагировать. Можете вовремя приостановить поток вот этой словомешалки или какой-то идет, вдруг наваливает что-то. Вы понимаете, что сейчас Сатурн в квадратуре с Солнцем. Сильная, напряженная, хорошая ситуация. Она может как означать для одних людей вообще там вплоть до смерти. А для кого-то это мощный духовный рост. Вот, поэтому. Вот, кстати, на этом работают эти карма, как проявляется. То есть идет транзитная планета. Вышибает эту лепешку со дна пруда. А под лепешку ты что понимаешь? Это васана. Васана — это вот слипшиеся вот эти впечатления, которые у нас иногда с прошлой жизни. То есть они лежат у нас на дне подсознания. Под подсознание, там, на самый нижний этаж в подвале там. Идет транзитный какой-нибудь вот Сатурн, он вышибает эту штуку. Почему ты говоришь Сатурн? Это пришла беда, открывая врата. То есть его надо встречать с распростертыми объятиями. потому что, ну, у него работа такая вот. И это мы думаем, что он нам принес испытание. На самом деле он вышибает вот эту васану, которая начинает всплывать вверх. И мы еще сами ничего не чувствуем, а вокруг люди на нас как собаки спускают собак с цепей. Думаю, что такое? Еще вчера все такие милые, добрые, а тут они все набросились на меня. И это, и это, и это. А этот карма, вот так вот карма проявляется. Понятно, да, чтобы вы знали уже. Васана вышибается, и она всплывать начинает. Вот когда вы тонко начинаете чувствовать, вы понимаете, ага, ух ты, сейчас интересный как бы момент трансформации идет. Более того, вы эту негативную васану можете использовать для своего развития, и духовного, и физического. Таким образом. То есть, если идет какое-то испытание, вам идет, ну, там, через испытание мы становимся сильнее. Угу. И Сатурн, он всегда награждает по-царски тех, кто это испытание заслуживает. Угу. Помнишь, я говорил в самом начале, что у нас постоянно бывает частое ощущение дежавю, что эта ситуация уже была. Угу. И при том, что в жизни она не обязательно была в нашей. Угу. Ощущение, что ёлки-палки, это мне очень знакомо. И это, как правило, вот это ощущение остается с прошлых жизней, что мы был какой-то вот момент, когда мы должны были пройти экзамен, но мы убежали из него. Угу. Мы не стали его сдавать. Мы не прошли, не, или не до конца его, как бы все, уже ответный билет сделали, все, уже пришли к преподавателю и убежали все равно. То есть нужно доделать это. А страшно стало, да? Страшно стало, угу. Да. И вот эти вещи, они будут всплывать, не пугайтесь. Там некоторые могут быть страшные вещи. Некоторые, наоборот, очень веселые. Угу. Будут быть хохотать, увлечать это. Угу. Смех без причины такой. Угу. Вот. Поэтому... Ну, Николай, есть вот про это все ты нам... Про вас мы все прочитаем, да? Это нет, все. Я нет, вам... это то, что твоя практика, уже личный опыт. Это мой личный опыт. Вот эти про вас, это вообще в другом месте. Uh-huh. Я выложу про вот эту информацию. Вот эту информацию. Во-первых, она будет уже в записи. Uh-huh. И во-вторых, вот про Антармауна стадия 2, она показывает. То есть там тоже вот в этих терминах описано, что у нас есть вот эта самскара. Самскара — это вот устойчивый. Наши впечатления, и мы их запихиваем вниз туда. Как паттерны поведения? Да, как паттерны поведения. Мы все время вот по кругу бегаем. Угу. И вот эти стойкие самскары, они в конце концов формируют вот эти васаны. То есть, если она не проработана, она становится лепешкой, опускается туда вниз на уровень подсознания, и ее уже ничем, в принципе, не вы... обычный человек ее не может уже выбить. Он как заведенный будет ходить, как ослик. Угу. Его уже отвязали, отпустили на волю, он все равно приходит и, значит, будет пытаться крутить эту сам свою тюремную тележку. Колесо, да. Колесо это, да. Угу. И только вот такими практиками, кри-йоги, видите, мы подобрались только-только к ним. Мы их постепенно будем дальше двигаться. В конце концов, мы будем сами потом уже уметь выковыривать их, вынимать, рассматривать ее, переживать заново и делать уже правильно. То есть это психология, по-моему, называется это перепрограммирование, какие-то вот эти вот вещи, перепереживание. Пересмотр и все такое. Да. А возможно вот это все потом применять с другими людьми? Конечно. Мне это важно, да? Я же сейчас вот пытаюсь совместить духовные практики с наукой. И вот это вот все для меня. Просто ну, понятно, сначала через себя я должна Не только через себя. Сказать. Это же, смотри, это же вот психологии йоговская, ей 5000 лет, она настолько богата. Ты бери и пользуйся. Вот скажем, Ира, когда я узнал, что она взяла йога-терапию и применила к своим бизнесменам, я вообще удивился. Вот, ну, такой по-хорошему фантазии, как можно это все слепить, понимаешь? Uh-huh. Вот, тут то же самое, ты берешь, и понимая уже вот этот закон действия вот этих васан, то есть хорошие впечатления, мы ими любуемся, стараемся продлить момент, продлить мгновение, ты прекрасна, да? А вот эти мы стараемся как бы быстро скомплить и запихнуть и с глаз долой, и сердце вон. Uh-huh. На самом деле нет, оно ушло сразу вглубь. То есть негативные эмоции, она не пережитая, мы никого не ударили, не убежали от нее, она у нас сразу прилипла вот в тонком виде и начинает опускаться туда, мы стараемся туда ее. И вот многие, скажем, это уже у психиатров вот эти техники, когда они человека, вот если там психотравма была, да? Да, обязательно туда надо. Надо залезть вырвать туда, еще раз там загипнотизировать, каким-то образом вырвать, чтобы перепрограммировать, да. То есть только здесь намного более нежно и намного более глубоко идет. Вот это вот важный момент. Вот. Потому что часто вот эти вещи так настолько травматичны бывают у людей, что они просто идут самоубиваются. Вот. А тут наоборот, очень нежно, ты понимаешь, вот где эти пузыри рождаются, ты долезаешь до самого дна, и почему вот йога, она является сжигателем кармы. Ты вот этими вещами, осознанием, осознаванием, ты сжигаешь все эти вещи. Вынимаешь, так, с этим понятно, это выкинешь, уже не работает, это не работает, это не нужно, все. И потом происходит реальное вот это мокша, освобождение. Что у тебя нечего больше выковыривать там. Ты чистенькая, все, и ты можешь, в принципе, это у буддистов называется получить радужное тело. В какой-то момент тебя ничего здесь не удерживает, тело начинает вибрировать, вот с чего мы начинали, с атомов, переходишь в волновую функцию. И вот и у индусов, соответственно, у йогов есть понятие радужное тело, человек превращается в чистую энергию, в чистую вибрацию Вселенной, и он превращается в такую радугу. И потом он уже, живя вот в тонком теле, может формировать, во-первых, себе тело любое, вот так вот, на раз, два, три, вот, как, ну, там, Иисус Христос появляется. Это в этой жизни будет? Или это я тебе жизнь? Рассказываю на ближайшие твои 100 жизней задачи. Спасибо. Хотя... Меня это радует. Хотя. Все уже. Хотя. Все наступит через 20. Да, я тоже поняла. Хотя там вот расскажут историю про одного буддийского дядечка, он даже не монах был. Его привязывали, я по-моему рассказывал, к столбу. Он настолько кривой был, что его привязывали, чтобы он не падал. Ему сказали, куда ты лезешь, тебе 70 лет, тебе уже помирать пора, а ты пришел. У нас 5 лет учится, 20, по-моему, 5 или 27 лет учится буддизм. Он говорит, все равно хочу. Он сидел, потом вдруг все увидели яркую радугу в этом храме, там лежит одежда и вставная челюсть, понимаете, все. Человек ушел, то есть он просто не доработал где-то там последние там 5 минут. Оказывается. Оказывается. Да, и вернулся, как дежавю, да? Да.